мог бы и сам Господь. Ты пойми, дурачок, я радуйся, что у тебя закуры, а не запои, как у нашего В. А главное, счастлив будь, что у тебя нет запоров. Так я пытаюсь его вразумлять, поднося сигареты. А у вас как обстоят дела? Кто вы? Постоянщик, принципиальный постоянщик, с мечтой бросить? Бросальщик хронический? Бросальщик периодический? Стреляльщик, чтобы поменьше, а выходит побольше? Стреляльщик от случая к случаю? Волевой компромиссник с ограниченной дозой? Кто вы? Бросивший после того, как прижало, до инфаркта включительно, до затемнения на рентгене, или не бросивший, несмотря и вопреки, как одна милейшая женщина, потерявшая с помощью неограниченного курения обе ноги, облитерирующий эндотелит и решившая после этого, что терять уже все равно нечего, чем довела себя до смертельной гангрены своих культей. Бросивший благополучно, бросивший плохо, начавший разваливаться, нервы, порча характера, неудержимое обжорство, сердцу почему-то не лучше. Когда вы это узнаете, прошу вас, сообщите об этом. Только не мне, нет. Мне уже довольно информации. Сообщите себе. А дальше нужно уже провести кое-какие опыты. Один из подобных мне, тоже человек, пишущий из Сибири, надеясь на мою помощь, рассказывал многое и о том, среди прочего, какие драконовые меры к себе применял, чтобы разорвать зависимость. Табачный плен вредил ему уже по-серьезному, не по-минздравски. Уже сжимались и не желали разжиматься обратно артерии ног. И сосуды мозга тоже начинали дурить в явной связи, не говоря о самоуважении. Не покупал сигарет, открывалась ужасная стрельба, унизительная. Добирал, все равно добирал дозу, и как громоздко. Прятал от себя деньги, свои же деньги. Отдавал жене с повелением «не давай, если буду требовать», даже с кулаками. С кулаками не требовал, но воровал. Свои же деньги у самого себя воровал. Добирал, добирал. Бывало, держался час против нормы, держался и другой молодцом. Час третий уже похуже, на четвертый, сломя голову. Однажды с отчаяния отправился в глухую дальнюю сторожку в тайгу, попросил друга вертолетчика забросить и улететь. Обратно забрать только через 4 месяца, или, кажется, 5, в пересказе могу ошибиться. Полная отрезанность, одиночество. С ружьем, с рукописью, с запасом продуктов, с радиоприемником, с книгами, совсем кроме сигарет. Хватило на 1,5 недели. Первым делом от абстинентного страдания сбежал сон. Испарился. Ни читать, ни писать, ни радио слушать, ни охотиться. Ничего, только покурить, покурить, покурить. А потом начали разрываться извилины. Полезло уже похожее на психоз сумасшествие в натуральную величину. В некоем полубессознательном состоянии покидал в рюкзак, как попало, что смог, ружье за спину и через тайгу пехом. К дому, к той самой первой спасательной. Пер днем и ночью, добрался незнамо как, а после первой сразу пришел в себя, и сразу страшная слабость, обморок, отключка, недолгая, понятная, а потом страшная депрессия, многомесячная. Хотя дымил и дымил, насыщался до предела и выше. Депрессию такую именно и называют справедливо душевной. От ужаса самобеспомощности, от поражения, от сознания рабства. Ошибка, уговаривал я убежденно, знающий не по теории, ошибка, переоценка своих возможностей и недооценка противника. Ошибка, но еще не самая большая, не главная. А главное вот, вы, коллега, имеете глупость лишать себя уважения за свои ошибки, терять из-за них свое внутреннее достоинство. Вы неблагодарны своим поражениям. Вот в чем тупость. Обвинять себя и кого угодно в слабости, в подлости, в чем угодно. Обвинять, вместо того, чтобы понять, что же может быть глупее и, простите, пошлее. Обвинением все только усугубляется. Неужели еще не постигли, не сделали такой вывод,